Глава 31. Темно и страшно. Сколько раз уже за свою жизнь я успела посидеть в темноте, в очередной темнице, яме, сарае, подвале. Не счесть. В этот раз меня просто заперли в багажнике машины и бросили где-то на окраине города. Я слышала звуки проезжающих автомобилей, голоса, но кричать не могла. Мне заклеили рот. Руки затекли, ноги вообще онемели. Не знаю, сколько часов я здесь провела. Единственное, на что я надеялась, лишь бы не напрасно. Я могла все перетерпеть, только бы знать, что пришла к кому надо и смогу все вернуть назад. Когда я услышала, что все из-за меня, что я и есть та самая причина, по которой Владу и клану угрожает опасность, решение пришло само собой. И я ни о чем не жалела. Ни на секунду. Если бы я могла и знала, то я сделала бы это раньше. Я все равно понимала, что со мной он не будет. Я чувствовала это на подсознательном уровне. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком красиво, чтобы сказка длилась долго. Рано или поздно я нашла бы себя где-то в темноте с широко раскрытыми глазами. Без слез, с мертвым сердцем, от которого остались одни лохмотья. Но даже об этом я тоже не жалела. Я бы пошла до конца. Вот до того самого момента, когда он вернул бы меня с небес на землю, и я разбилась бы об острые камни реальности. Первая любовь совершенно безжалостна именно тем, что она никогда не проходит. Я дышала им с самого первого момента, как увидела. Я тонула и захлебывалась в моей сумасшедшей любви. И даже сейчас я была счастлива. Когда-нибудь я останусь жива. Я буду нанизывать эти воспоминания на ниточку памяти, исходить с ума снова и снова, прятать эти сокровенные часы и минуты где-то очень глубоко и каждый день доставать, чтобы ментально их потрогать. Если... Но я не боялась смерти. Я скорее боялась того, что все напрасно, и моя жертва, и мое стремление выторговать с собой жизнь для него. Я это поняла, когда меня заперли в этом проклятом багажнике. Никому не было до меня дела, от меня просто на время избавились. И мне казалось, что я сделала только хуже. Теперь, возможно, именно мною могут шантажировать Влада. Охранник, который привез меня в лес и оставил там до того, как за мной приехала машина с солдатами, сказал, что меня отведут к демону, и тот решит, что со мной делать, и, несомненно, я спасу своей жертвой весь их клан. Он даже целовал мои руки в благодарность. Я смотрела в темноту, и мне снова было больно дышать. Меня бросало то в пот, то в холод, и мне казалось, что я разрываюсь от жажды, а тошнота и духота давят на меня, и я вот-вот лишусь сознания». Это была не просто жажда, а мучительная потребность. И нет, не в воде. Я каждую секунду думала о своей дозе крови. Я видела в подсознании, как капля за каплей она попадает мне в рот и течет по венам. Похоже, меня ломало. Но никто не сказал, что это может вызвать зависимость. Теперь я отчетливо понимала, что может. Я без крови уже несколько часов. И время принятия было очень давно. Фэй кормила меня 3 раза в сутки. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. От тошноты свело скулы, и перед глазами все завертелось. Казалось, все мои внутренности выворачивает наизнанку. Я не знала, сколько времени еще продержусь. И я так сильно хотела увидеть Влада. Хотя бы 1 раз. И тогда можно уходить. Навсегда. Ведь я получила свою мечту. Я дотронулась до нее. Я впустила ее в себя и срослась с ней. Теперь она останется во мне». Сканируя местность взглядом, он нащупал за поясом рукоятку кинжала и сильно сжал пальцы, ощущая резной узор, и то, как клинок холодит кожу. Если успеет, то нескольких точно уложит. Молниеносно. Голубой клинок ядовит как для демонов, так и для вампиров. Он смертелен. Влад быстро разжал пальцы и запахнул полы плаща, ускорил шаг, прислушиваясь к каждому шороху. Их не слышно, и это хорошо. Значит, они осторожны. Фэй изготовила снадобье, отбивающее запах, и, возможно, им всем повезет. На КПП не почувствуют, что Влад далеко не один. От осознания масштабности затеянного адреналин кипел в мозгах и в крови. Ему хотелось рвать и метать, загрызть там всех сейчас. Бешеная злоба, неведомая ему ранее, просто взрывала мозг. В чем-то свержение с престола срывало с него все маски и тормоза отказывали. Предвкушение бойни вспенивало его черную кровь. Приблизился к пункту, расположенному на обочине дороги. С виду напоминает военный КПП. который создается при чрезвычайном положении по всей территории местности человеческими властями. Влад мысленно сосчитал охрану. Их больше, чем он предполагал. Все замаскированы под военных, с оружием за спинами, обвешаны лентами с патронами. Переговариваются по рациям. Все из северных. Круто. Успели обзавестись армией. Эйбель-ублюдок работал над этим явно не один и не два дня. Такая масштабная операция заняла много времени. Он готовился к ней. Возможно, в течение нескольких лет. У него под носом. Обещая партнерство и выискивая любую лазейку, чтобы усыпить бдительность. Изнутри снова поднималась волна ярости. Как ему осточертело быть правильным, соблюдать законы, балансы. Всех драть на части, как в старые времена, когда не было никаких запретов. Асфальт, блестящий от грязи и растаявшего мокрого снега, дымился под колесами пролетающих автомобилей по встречной. Его заметили, и разговоры стихли. Влад усмехнулся, почувствовав запах панического страха. Суки. Боятся. Несмотря на то, что он один, а их 15, и они вооружены до зубов. Через секунду на него были направлены автоматы, наверняка заполненные деревянными пулями до отказа. Влад поднял руки вверх и сделал еще несколько шагов. «Кто у вас главный?» Заскрипели покрышки автомобиля, и Влад краем глаза заметил машину Фэй. «Отлично, она уже здесь». «Избавьтесь от оружия, воронов, а пока что стойте там, где стоите». «На мне нет оружия». Они переглянулись, думают, верить ему или нет. Все же репутация – охеренная вещь, и когда она плохая, и когда хорошая. Все знают, Влад Воронов никогда не лжет, так же, как и все знают, насколько он опасен. «Снимите плащ, рубашку, медленно, очень медленно». Репутация не спасла. Влад лихорадочно поискал глазами укрытие, где могут держать Анну. Но кроме двух военных автомобилей, припаркованных сразу за КПП, ничего не увидел. Внутри появилось липкое и противное чувство, что Асмодей мог обмануть, обвести его вокруг пальца. Впрочем, отряд Влада неподалеку, и если не вернут Анну, все полягут здесь трупами. Хотя, они полягут при любом раскладе. Влад снял плащ, сбросил на асфальт. Затем расстегнул рубашку. Засверкали рукоятки кинжалов. «Оружие отбросить в сторону, без лишних движений и очень медленно». Влад видел, как тот, северный, что говорил с ним, кивнул двоим. Только он бросил оружие, его скрутят. «Вы пришли сдаться. Значит, прекрасно знаете, что солдаты Временного правительства Братства вас арестуют и отвезут в здание суда нейтралов». «Верно, знаю». «Где вы дадите добровольные признания во всех своих преступлениях?» «Какой пафос. Этот фанатик явно верит, что такие преступления имеются». Влад засмеялся. «Вначале я хочу убедиться, что Асмодей выполнит свою часть сделки. А потом будет и добровольный арест, и признание. И может, я для вас к машине». И, открыв багажник, за волосы выволок оттуда Анну. «Проклятый сукин сын первый сдохнет». Влад с диким удовольствием снимет с него скальп и оторвет ему руки. Девушка споткнулась, но не упала. Ублюдок дернул ее за волосы, удерживая на ногах. Сердце болезненно сжалось. Влад судорожно сглотнул, заметил на ее глазах повязку. Руки связаны за спиной. Твари. Она пролежала в этом багажнике несколько часов, пока они ждали его. Девушка пошатнулась, и солдат снова подхватил ее. Но теперь под руку. Она дрожала, как осиновый лист. И Влад физически ощущал ее страх. Чувствовал запах паники и отчаяния. Сердце забилось быстрее. «Девочка, я здесь. Не бойся!» Крикнул и увидел, как она вздрогнула. Повернула голову на звук его голоса. На секунду в груди стало невыносимо больно. Как осознание своего страха за нее. Он уже забыл, когда последний раз испытывал эту дикую панику. «Твари!» Процедил он и, достав кинжалы, отшвырнул их в талый снег. Есть еще один кинжал за голенищем ботинка, но им он сейчас вряд ли воспользуется. Возле него молниеносно оказалось двое солдат. Они завели ему руки за спину и щелкнули на его запястьях сталью с шипами, которые вспороли плоть и впились в кость. «Верба!» – стиснул скулы, чувствуя запах собственной горелой плоти. Внутри наручников жидкость, она просачивается сквозь шипы ему под кожу. Около получаса в этих браслетах, и его руки обуглятся до костей. Восстановление будет долгим. Все предусмотрели. «Вели ее отпустить». Крикнул предводителю и почувствовал, как от боли клыки рвутся наружу. Тот кивнул солдату, который удерживал Анну за плечо. «Тайна маскарада! Она останется с завязанными глазами, пока не уедет отсюда!» Влад сглотнул. Тело начала бить мелкая дрожь от боли в запястьях. Плевать, лишь бы его девочка выбралась отсюда живой. Короля по-прежнему держали на прицеле. Боятся твари безмозглые. И недаром боятся. Через пару минут от этого долбанного КПП камня на камне не останется. «Вот трех этих ублюдков в асфальт!» Анна сделала несколько шагов вперед. Посмотрел на ее ноги и сглотнул. Снова босая, пальцы сбиты. Медленно выдохнул. «Иди ко мне!» Громко позвал. «Иди на звук моего голоса!» Бросил взгляд на Фэй. Та сидела в машине и кусала губы. Двигатель рычит. Заведен. «Дьявол!» Влад видел, какая Фэй бледная. «Она что-то чувствует?» «Что не так?» Обвел взглядом солдат. «Эти твари уложат по меньшей мере около 20 его воинов. И поднять их на ноги будет некому. Фэй не сможет. Она уедет». Сердце начало пульсировать, как ненормальное. Посмотрел на Анну. Она медленно шла к нему. «Да, милая, да. Иди сюда». Боль в запястьях становилась невыносимой. Он сжимал челюсти и запрещал себе концентрироваться на сжении. И еще несколько шагов. Анна неуверенно ступала по асфальту, и он вздрагивал каждый раз, когда ее босые ступни касались ледяных луж и утопали в грязи. А она смелая девочка. Отважная. Никакой истерики. Настоящая королева. Его королева. Никуда не отпустит, если вернется после этой мясорубки. И каждый день будет рядом с ней. «Да, моя хорошая». Еще несколько шагов, и она прижмется к нему. Снова посмотрел на Фэй. Та хотела выйти из машины, но Влад отрицательно качнул головой. Он хотел вдохнуть запах Анны и только потом отпустить. Кто знает, а вдруг он не вернется. Один раз этот неуловимый аромат счастья. Она приблизилась вплотную, и Влад почувствовал, как в области груди защемило с такой силой, что ему стало нечем дышать и не прикоснуться к ней, а ее руки связаны за спиной. «Прости». Прошептала она из-под повязки на глазах. По щеке скатилась слеза. Прижался щекой к ее щеке и зажмурился с такой силой, что заболели веки. Потерся щетиной о нежную кожу, чувствуя влагу. До скрежета в зубах захотелось прижать ее к себе. Наклонился и сдернул зубами повязку с ее глаз. Посмотрел в них и захлебнулся в ее эмоциях. Как он мог хоть на секунду подумать, что сможет отпустить ее от себя? Сейчас это казалось таким абсурдом. Она его девочка. Возможно, поэтому ей суждено было пройти все, что она прошла, чтобы Влад вернул ее в свою вечность. Зашел со спины, опустился на колени и перегрыз веревку. Встал с колен, глядя ей в глаза снова. «Хочу быть с тобой. Может быть, когда-нибудь ты сможешь полюбить меня?» Прошептала, едва слышно, обхватывая его лицо руками. «Пусть не так сильно, как я тебя, но чуть-чуть. Совсем немножко». «Я...» Не успел договорить. В этот момент раздался характерный свист. Взгляд метнулся вверх, в сторону. Прежде чем понял, услышал мягкий щелчок. Так пуля входит в плоть. Девушка дернулась, падая на него, цепляясь руками за ворот его распахнутой рубашки. Отстранилась, поднимая к нему голову, хватаясь за плечи Влада все сильнее. Медленно перевел взгляд на Анну. Ее глаза так же широко распахнуты, как и его. А потом она начала падать, оседать на асфальт. Он взвыл, пытаясь освободить руки. Осознание еще не пришло. Точнее, оно пронзило мозг, но не сердце. Сердце не хотело признавать. Оно застыло. Когда оно упало на спину к его ногам, раздался рык настолько оглушительный, что из автомобилей повылетали стекла. Силой рванул руки, затрещала плоть и кости. Браслеты с лязгом упали на землю. Он упал на колени, не замечая, как к нему бросились солдаты. Влад подхватил Анну окровавленными, изодранными в лохмотья руками. С хрустом срастались переломанные кости. Дыхание участилось, в горле пересохло. Глаза расширились, взгляд застекленел. Посмотрел в толпу, сканируя. «Кто?» Увидел, как предводитель опустил автомат и посмотрел Владу в глаза с самодовольной усмешкой. И в тот же момент солдаты начали падать замертво, сраженные кинжалами. Голубые клинки врезались в плоть, в грудь, в головы. Через секунду все превратилось в кровавое месиво. На асфальт брызгали мозги, вырванные сердца. Катились оторванные головы. Рычание, треск разрываемой плоти, грязная брань и выстрелы раздавались со всех сторон. Но Влад их не слышал. Он смотрел на Анну, в ее широко распахнутые сиреневые глаза с застывшим взглядом. Он уже знал, что это означает, но принимать отказывался. «Только не так. Не сейчас. Не сейчас!» «Девочка, ты слышишь меня? Анна!» Влад прижал к себе и почувствовал, как намокли его ладони, и черная кровь смешалась с алой. Ему казалось, он сходит с ума. Сердце перестало биться. От паники по телу градом струился холодный пот. «Влад!» Издалека доносился голос Фэй, но Влад, казалось, онемел. Он сильно сжимал Анну и погружался в какое-то черное безумие, глядя взглядом в никуда, в невидимую точку. «Влад, положи ее! Дай я посмотрю! Положи!» Поднял на ведьму горящие красным глаза и медленно опустил Анну к себе на колени. Голова девушки беспомощно откинулась назад. Глаза все так же оставались открытыми. «Фэй!» Голос сорвался. «Она!» Он боялся спросить, хоть и знал уже ответ на свой вопрос. Фэй прижалась ухом к ее груди, приложила палец к горлу. Влад слышал только сердцебиение ведьмы, только ее. Его собственное сердце не билось, оно замерло. «Фэй!» Еле слышный хрип. Ведьма взметнула руку. Несколько секунд смотрела на Анну, потом подняла взгляд на Влада. Он прочел ответ в ее взгляде и начал задыхаться, оглядываясь по сторонам с обезумевшим взглядом. «Мне так жаль», — прошептала Фэй синими губами. «Мне безумно жаль». «Ребенок», — едва слышно прошептал Влад. «Я знаю, она еще совсем ребенок», — всхлипнула Фэй, и из ее синих глаз полились слезы. Влад наклонился и прижался щекой к еще теплому телу Анны, к животу. Когда услышал слабое сердцебиение, очень хаотичное и тонкое, такое щемяще нежное, внутри все перевернулось. Резко вскинул голову, в какой-то глупой и отчаянной надежде. Она беременна. Ребенок жив. Фэй, сделай что-нибудь, Фэй, что-нибудь. Фэй откинула его руку и сама прижалась ухом, потом подняла голову и едва слышно прошептала. «Недолго, еще минуты. Прости, я ничего не могу сделать. Ничего. Ничего!» Она зарыдала и стиснула руки Влада. «Прости!» Влад продолжал прижимать руки к животу Анны и лихорадочно слушать тихие удары сердца ребенка, пока они не начали затихать и не смолкли совсем. «Все!» прошептала Фэй и рывком обняла Влада, а он окаменел. Ему казалось, что он превратился в пульсирующий сгусток боли. Сейчас она поглотила его целиком. Все слилось в одно. Зашкалило, погребло под собой. Дьявол! Какими силами ада он проклят, если теряет самое дорогое? Теряет так часто, что у него не осталось моральных сил вынести это. «Влад, надо уходить. Все зачищено. Ребята останутся здесь, но это ненадолго. У нас ничтожно мало времени». Король поднял голову и посмотрел на Артура, а тот бросил взгляд на Анну и снова на короля, сглотнул. «Идемте, я оставлю пару ребят, они позаботятся о теле». Влад встал вместе с Анной на руках, прижал ее к себе, жадно целуя спутанные волосы, вдохнул ее запах и закрыл глаза, чувствуя, как в нем поднимается волна отчаянного протеста, дикого разочарования и ненависти. «Не хоронить, пока я не вернусь». Повернулся к Фэй. «Не хоронить, поняла меня?» Так и внула, вытирая слезы. Влад передал тело Анны одному из воинов. Не удержался, погладил костяшками пальцев нежную щеку. Убрал прядь волос, а потом хрипло приказал. «Осторожнее с ней, уважение к королеве!» Поднял залитого кровью асфальта автомат, перекинул через плечо. «Уходим!» «Ваши руки надо забинтовать!» «К дьяволу!» «Слушать всем новый приказ. Никого не оставлять в живых. Драть всех, кого встретите в доме. Всех. Плевать, смертные, несмертные. Превратить его дом в мясорубку. Если он там, рвать его на части. Кому страшно, может валить прямо сейчас. Мы идем туда умирать и убивать. Нас останутся единицы». Бросил взгляд на воина, который аккуратно укладывал тело Анны на заднее сиденье машины. Стиснул челюсти до хруста. «Пошли!» Ирина сжала его плечо пальцами, и Влад, вскинув голову, посмотрел на друга. «Давай, брат, держись. Порвем их всех, как звери». «Изгой!» Снова хриплый шепот. «Он с Носферату. Нолду нужна была помощь. Катакомбы завалило снаружи. Расчищали выход». Сердце заледенело от мысли, что еще нужно будет сказать изгою о смерти Анны. На секунду отчаяние зашкалило, и Влад закрыл глаза. «Они уходят, Влад. Всегда уходят те, кого мы любим. Кто-то рано, а кто-то поздно. Кто-то ненадолго, а кто-то вот так. Навсегда. Это была ее судьба». Слишком рано. Хотелось заорать и не смог. В горле застрял ком. «А ты можешь только отомстить. Идем. Время. У нас его нет. Смерть не прощает обмана. Ее невозможно обвести вокруг пальца. Она будет идти за своей жертвой, по пятам. Таковы законы природы. Эта девочка уже была мертва. С кратковременной отсрочкой». Пальцы сжали его плечо сильнее, а разные глаза потухли, и теперь отчетливо было видно, что один глаз у Рина светло-карий, а другой голубой. «Плата за бессмертие высока. Мы все это знаем». В этот момент к Владу подтащили все еще живого предводителя отряда солдат Временного правительства. Тот бился в истерике от ужаса и боли. И его швырнули в ноги короля, но Влад даже не посмотрел на него. «Снять кожу живьем, сорвать скальп и медленно поливать вербой, сжечь до костей. Но чтоб был живой, когда я вернусь». Прошел мимо, поправляя автомат. Внутри все омертвело, и он чувствовал, как проснулся монстр. Жадный и беспощадный. Тот самый, о существовании которого он забыл.